По секрету мне было рассказано о том, что на все книги в магазине наложено проклятие воришки. Это антиворовское заклятие, наложенное на книги, которые предназначены для продажи, срабатывает, если неоплаченную книгу долго листают, но не покупают. Магазин – это вам не библиотека. Про проклятие воришки я знал и до этого, как знали эту информацию и многие маги. А вот по секрету мне поведали о том, что случается после того, как проклятие срабатывает. Действие проклятия выражалось в проявлении на лбу зачитавшегося посетителя жутких фурункулов, складывающихся в надпись «Вор». В магазине везде висели таблички с напоминаниями о том, что листать книгу дольше 5 минут не положено. Сославшись на дела, отец перепоручил меня маме. Фиби была занята правкой статей для газеты. Очевидно, что именно их она и ходила обсудить в редакцию, а теперь дорабатывала. Меня попросили посидеть тихо и что-нибудь почитать. До конца рабочего дня оставалось совсем недолго. И тут я увидел ее. У мамы на столе лежала детская книга про Гарри Поттера. На обложке маленький очкастый карапуз лихо зажигал на детской метле. На вопрос, что это такое, мама ответила, что дядюшка Баруфус занес ее маме на днях с предложением добавить в ассортимент книги о героическом мальчике. Что-то здесь нечисто. На просьбу почитать именно эту книгу, мама ответила согласием. Это оказалась книга для самых маленьких, со множеством движущихся картинок и минимумом информации. Естественно, ведь настоящему Гарри Поттеру пока нет еще и 2 лет. Это что ж, кто-то уже задумался над развитием культа личности Гарри Поттера. Мальчик-то ведь выжил и имеет шанс вырасти в значимую фигуру. Может быть, это банальная попытка наживы? Вроде у пацана из близких магических родственников никого в живых не осталось, может его и защитить от произвола некому, или это реальная попытка рассказать самым маленьким гражданам Маг-Британии о прогремевших исторических событиях, не знаю. Сложно правильно судить по одной единственной книге. На всякий случай, если это попытка наживы, стоило подтолкнуть родителей в морально правильном направлении. Конечно, если они сами этого еще не сделали. Моя семья довольно щепетильно относилась к своей чести и репутации. На вопросы мамы, что я думаю о книге, я скривился и заявил, что эта книжка уж для слишком маленьких, хотя картинки прикольные. На уже мой вопрос, можно ли попросить Гарри Поттера научить меня также летать, мама рассмеялась. А я посетовал на то, что мне жалко мальчика, ведь у меня такие прекрасные родители и они обо мне заботятся, а у него теперь никого нет. Единственное хорошо, что теперь Гарри Поттер сам сможет зарабатывать себе деньги, вон, уже и книжки про себя собирается продавать. Я вслух понадеялся, что мальчик заработает аж 1000 галлеонов на этих книгах, прям как я получил сегодня в банке. Мама задумалась. Надеюсь, что родственники проследят, чтобы мальчик действительно получил причитающийся ему процент. Я тоже прослежу, когда чуть-чуть подрасту и у меня будет доступ к учетным книгам. В этот визит в Косой переулок никаких дополнительных достопримечательностей я не увидел. Рабочий день родителей подошел к концу, магазин был закрыт, а мы всей семьей отправились домой через транспортный камин, расположенный на складе магазина. Очевидно, что этот камин чаще всего использовался для доставки продукции, так как был необычайно больших размеров. Попав домой, мама направилась прямиком в кабинет деда Фергуса. Надеюсь, это признак того, что родственники действительно решат вопрос роялти, полагающийся мальчику, который выжил от продукции с его именем, а заодно и создадут правильный прецедент. Глава 6. Я знаю язык цветов. Точнее, цвета. Прадед заявил, что удовлетворен моим прогрессом в освоении магического зрения и пришла пора перейти к следующему этапу обучения. Меня планировалось научить разбираться во всей той цветовой гамме, что я постоянно видел перед собой, когда зрение было включено. Это становилось по-настоящему важным, так как впоследствии намечались визиты во все более и более магически насыщенные места. Ведь если в Косом переулке, да под присмотром родственников, мне практически ничего не грозило, то в других местах можно было нарваться на какой-нибудь сглаз или проклятие. Необходимо было научиться, каких оттенков магии стоило избегать. За знаниями мы отправились в семейную библиотеку. Мне предстояло надолго закопаться в книге и подтянуть свою теоретическую базу по оттенкам магии. В библиотеке хранилась необычайно большая коллекция справочников, написанных предками Флориш, трактующих те или иные оттенки видимого диапазона. Были здесь даже книги для самых маленьких, для тех, кто еще не умел читать. Удивительные книги. Они буквально состояли только из разноцветных страниц, но стоило нажать на определенное местечко в правом верхнем углу, как начинал звучать приятный женский голос, в увлекательной и доступной форме рассказывая, что означает тот или иной цвет. Естественно, мне эти книги были без надобности, но посмотреть на них было интересно. Мне же предстояло начать обучение с обобщающих справочников для юных читателей. Изучив их, следовало перейти к более детальным книгам о различных цветах. Можно было провести аналогию с красками в рисовании. Ведь сначала ребенок изучает первичные цвета, затем вторичные и третичные, постепенно переходя к более сложным комбинациям. Так и здесь, мне предстояло двигаться в понимании оттенков магии от простого к сложному, от общего к частному. Не стоит забывать и о свойствах белил в рисовании, в магии тоже были свои собственные модификаторы цвета. Многие из цветовых гамм оказались интуитивные к пониманию. Светлые цвета, легкая, нетравмоопасная магия. Более насыщенные цвета, усиливающийся уровень опасности. Густые, темные цвета напрямую сигнализировали «не подходи, убьет». Хорошо, что я не дальтоник в магическом зрении, не хотелось бы перепутать зеленый и красный. Да, да, зеленый условно безопасно и естественно в природе, красный будет нанесен физический урон. Кстати, дед Фергус сказал, что в нашей семье не бывает дальтоников. Точнее, дальтоники не пробуждают магическое зрение. Логично. Исключение из правил составляли так называемые флуоресцентные оттенки отдельных цветов, свойственные инертным газам. Ведь, например, авада была зеленого цвета, должна была быть безопасной. Да, конечно, безопасной она не была, так как отливала этаким потусторонним светом. Цвет магии авады можно было бы с большей точностью назвать не зеленым, а криптоновым. В какой-то мере, авада действительно относилась к магии природы, ведь что может быть более естественным в природе, чем смерть? Но многие знатоки все же предпочитали выделять это заклинание в особый отдел магии. Кстати, для знающих, аналогия с магловской химией была очень удачной. Так, в химии, гелий светился ярко-желтым светом, неон – оранжевым или красным, а аргон – синим. Под действием тока криптон приобретал зеленый цвет, а ксенон – синий, белый или фиолетовый. Все эти цвета в магическом зрении имели свою отдельную трактовку. Очень важное исключение из правил. Вместо тупого зазубривания цветов и их значений, было важно разобраться в том, что дают их сочетания. Ведь просто невозможно было описать все оттенки. Спросите любую женщину, и она назовет вам как минимум 10 отдельных оттенков розового. Будут тут и телесный, и фуксия, и лососевый, и вишневый, и цвет Барби, и пурпурный, и многие другие. Заучивать весь этот диапазон не имело смысла. А вот понять, что, например, телесный цвет был создан с добавлением чуть большего количества желтого цвета и основательного количества белил, было необходимо. Разрабатывалось интуитивное понимание составляющих магических компонентов. Также имело значение теплота и холодность цветов. Обязательность уроков рисования стала понятна. Знания магловской физики из прошлой жизни тоже пригодились. Мне не стоило забывать про различия между цветовой и световой гаммами. Так, в цветовой палитре черный являлся смесью всех цветов, тогда как в световом диапазоне означал отсутствие любых других световых волн. Для понимания этого концепта стоило лишь посмотреть на радугу. Сразу можно было заметить, что черный не находится в видимом спектре цвета. Все остальные цвета, кроме черного, являются отражением света. Черный цвет означает отсутствие света. В отличие от белого и других цветов, черный может существовать в природе вообще без света. Заумно, но очень важно для полного понимания того, как работает магическое зрение. Значило ли это, что не было никакой поистине черной магии? Ведь первым постулатом в теории магического зрения дед Фергус озвучил правило, что нет невидимой магии. Разберусь. За изучением справочников я провел в библиотеке целый месяц. Нет, я не читал от восхода до заката. Никто не отменял мои обычные уроки с миссис Стаут. Также, с улучшившейся погодой, я проводил довольно много времени на свежем воздухе. Просто теперь у меня появился дополнительный урок по изучению языка цвета. Родственники посчитали, что я сам был способен принять решение о том, сколько времени отвести на этот урок, ведь это время не появилось из ниоткуда. Оно было выделено из моего свободного времени, до 4-летия тратившегося мной на игры. Лично я был заинтересован изучить этот пласт знаний как можно быстрее, чтобы продолжить мое обучение с дедом Фергусом в более интересных аспектах магии. Так что я работал на износ. Библиотека покорилась мне за месяц, ну, этот ее кусочек. В начале мая наша семья праздновала Билтин. Праздник отмечался разжиганием костра на самом высоком месте в нашем поместье, в то время как в самом доме, наоборот, гасили свет. Необходимо было прыгнуть через костер для ритуального очищения. Было приятно посидеть у костра в теплую майскую ночь и послушать ритуальные катрены в исполнении прадеда Фергуса. В моем магическом зрении отчетливо было видно, как буквально плелась магия из звуковых волн и пропитывала каждого члена семьи, прежде чем разливалась по округе. Цвет у этой магии был светло-серебристый. Следующие несколько дней я ходил по дому с включенным магическим зрением и учился правильно трактовать виденное мной. За мной хвостиком ходил Буки и нещадно поправлял мои ошибки. Часто приходилось возвращаться обратно в библиотеку, чтобы прочитать про очередной, пропущенный мною нюанс. Буки оказался очень строгим учителем. Зато последовавший экзамен деду Фергусу я сдал без каких-либо проблем. Как поощрение за столь быстрое овладение этим пластом информации, Фергус обещал мне визит в косой переулок и пробежку по магазинчикам. Единственным условием похода был указ изредка включать в косом магическое зрение и с любыми непонятками обращаться к бабушке Филлиде, которой предстояло сопровождать меня. Вскоре, во второй половине одного из дней, я с бабушкой Филлидой отправились в косой. С собой я взял свой денежный мешочек. Конечно, бабушка оплатила бы большую часть моих запросов, но вот именно что большую, а не всю. Родственники начинали пытаться привить мне правильное отношение к деньгам. Я не спешил быстро обучаться именно этому. Зачем тратить собственные деньги, когда можно потратить деньги бабушки? Вот, а получить репутацию знающего меру молодого человека я еще успею. Бабушка сразу предупредила, что не собирается посещать все возможные магазины сегодня. Мне было предложено выбрать максимум 5, причем, бабушка настаивала на необходимости включить в эти 5 Твилфит и Таттинг, мол, необходимо было зайти и высказать личное спасибо за прекрасный костюм, пошитый мне на 5-летие. Надо, так надо. Я решил, что из интересных мне магазинов сегодня следовало зайти в волшебный зверинец, в торговый центр Совы, в кондитерскую Шугар Плама и в лавку письменных принадлежностей. Не назвав кафе Фортескью, втайне я понадеялся, что бабушка решит сводить меня туда сама. Говорю сразу, надеялся зря. Воспользовавшись камином в нашем магазине, мы вышли в косой переулок. Узнав у меня список магазинов, планируемых к посещению, и выслушав мои причины выбора именно этих, бабушка направилась в волшебный зверинец. На данный момент я не собирался приобретать себе фамильяра. Мне просто было интересно посмотреть на волшебных животных воочию. В этом магазине можно было увидеть пурпурных жаб, низлов, карликовых пушистиков, почтовых воронов, змей и много чего прочего. Следующей остановкой стал торговый центр Совы. Бабушка сразу предупредила, что покупать мне сову не намерена и что если мне приспичит писать кому-либо, то я смогу воспользоваться одной из семейных сов. Я уверил Филлиду, что мне просто интересно посмотреть, какие вообще бывают совы, так сказать, ознакомиться на будущее. Бабушка с пониманием отнеслась к моему интересу. Совы оказались действительно разные. Были здесь и филины, и некрупные совки с плюшки, и крупные неясыти, были смешные ушастые совы, длиннохвостые ястребиные совы, сердцеликие сипухи. А вот полярных сов не было. На мой вопрос про полярных сов, продавец ответил, что достать такую сову возможно, но следует сделать специальный заказ. Теперь следовало зайти в Твилфит Титаттинг. Визит не занял много времени. Пара минут обоюдных расшаркиваний, несколько слов о погоде, немного комплиментов и заранее запланированные слова благодарности от меня, вот и весь визит. Бабушка объяснила, что поддерживать отношения именно таким образом необходимо. Да я и сам, как взрослый человек, понимал, что к чему. Не самое интересное времяпровождение, но важное и обязательное. Закончив посещение магазинов, в которых не планировалось никаких покупок, мы, наконец, направились в кондитерскую Шугар Плама. Следовало купить каждой вкусности по одному экземпляру и разобраться со своими предпочтениями в домашней обстановке, где не возбранялось выплюнуть не понравившуюся гадость. Были куплены шоколадная лягушка, одна штука, мешочек всевкусного дрожжа Берти Ботс, упаковка жевательной резинки Друблс, один тыквенный пирог, довольно большого размера, набор волшебных кексов в виде котлов, пачка лакричных волшебных палочек, сахарные перья, 7 штук. Я знал, что они нравятся всей нашей семье и решил купить мини-подарки для всех, включая домовых эльфов. На все про все я потратил чуть больше галлеона собственных денег. Лавка письменных принадлежностей, находящаяся в непосредственной близости с магазином Flourish & Blood, стала нашей последней остановкой, где планировалось что-либо приобрести. Теперь, когда я официально умел писать, мне хотелось завести дневник для заметок о моем обучении. Также, необходимо было пополнить запасы пергамента, перьев и чернил, ведь мне предстояло нарабатывать красивый почерк. Писать пером было трудно. Именно эти причины были озвучены бабушке. Естественно, мне было интересно посмотреть на самопишущее перо и узнать его цену, чтобы планировать будущую покупку. Видел я такое перо у прадеда в кабинете, неимоверно интересная магия. Перо читает звуковые волны, или оно владеет легилименцией. Правда, был резон думать, что само перо мне не скоро понадобится, ведь у библиотекарей семьи Flourish наверняка были секретные заклятия для копирования книг. На этот раз покупку оплатила бабушка. В этот поход мы посетили лишь малую часть магазинчиков Косова. И если некоторые магазины мне были неинтересны, например, все для квиддича или мантии на все случаи, то издательский дом «Обскурус», бабушка мельком упомянула, что мы с ними тесно работаем. Так, например, именно они издают книгу Ньюта Скамандера «Фантастические звери и места их обитания», редакция «Ежедневного пророка» и всякие лавочки подержанных товаров было бы интересно посетить. И я намеревался это сделать в один из будущих походов в Косой, занеся купленные сладости и пищи и принадлежности в наш магазин и оставив их дожидаться нашего возвращения. Мы отправились выпить чаю в чайном пакетике Розели. Как поведала мне бабушка, точно такое же заведение можно было найти и в Хаксмиде. Существовало поверье, что это одно и то же заведение и что находится оно даже не в Косом или Хаксмиде, а где-то в другой магической локации. И что входная дверь – это портал, доставляющий посетителей туда и обратно. Но, по настоянию бабушки, включив магическое зрение, сразу понял, что это не так, и что эти кафе лишь являются точными копиями друг друга. Никаких отсветов портальной магии не наблюдалось. Чинно испив пятичасовой чай, мы отправились домой. Глава 7. Я пил сливочное пиво, и оно мне не понравилось. Лето 1982 года было обычным. Мы не ездили на море или куда-либо еще. Видно, февральский бал сильно сказался на финансах семьи. Нет, мы не были бедными, мы просто не были транжирами. Возможно, дело было и вовсе не в финансах. Просто, в связи с необходимостью моего раннего обучения, времени на отдых, к тому же всей семьей, оставалось мало. Было два небольших интересных момента, связанных с празднованием ритуалов Колеса Года. В ночь с 21 на 22 июня мы всей семьей праздновали Литу. Лита традиционно посвящалась силе природы, жизненной энергии и узам семьи. По традиции, в эту самую короткую ночь в году, мы прошли ритуальные омовения в проточной воде небольшого ручья, протекающего на землях нашего поместья. После был зажжен костер и единственная семейная пара среди нас, отец с матерью, провели воззвание к магии с просьбой дать защиту и процветание семье. Дед обещал, что в будущем обязательно возьмет меня на празднование Литы у Стоунхенджа. Там планировалось начать обучать меня контролю над магическим зрением. Ну а в ночь на 1 августа мы праздновали Лугнасад, праздник урожая и труда. По традиции был испечен пирог из черники с использованием зерна нового урожая. Именно на этот праздник Колеса Года было принято освещать свои инструменты, будь то ножи, перья, музыкальные инструменты. Ритуал привязывания волшебной палочки кровью владельца, проведенный в этот день, давал наисильнейший результат. Наступил сентябрь. Следующим магически насыщенным местом, которое удалось посетить, когда у прадеда Фергуса вновь появилось для меня время, был Хаксмит. Здесь энергетика была настолько сильна, что прадед строго-настрого запретил включать магическое зрение до определенного момента. По его объяснениям я понял, что моему молодому организму следует дать пропитаться магической энергией места, прежде чем я смогу нормально колдовать без опасности перегореть. Это не было строжайшей необходимостью, но лучше было соблюсти все предосторожности. Для взрослых магов это было не обязательно. Ну а маленькие мажата, посещающие Хаксмит, Хогвартс или запретный лес, обычно не колдовали. Мы воспользовались камином в магазине «Фолианты» и свитки в Хаксмиде. Вероятно, прадед заранее договорился с хозяином этой лавочки на предоставление этой услуги. По прибытии, взрослые прошли краткий ритуал расшаркивания. Я был представлен улыбчивому мистеру Хорасу Брауну, владельцу магазина. Прадед и мистер Браун обсудили кое-какие дела, и мы покинули это заведение. Хаксмит оказался довольно большой деревушкой со своей центральной площадью, со зданием ратуши, несколькими парками и приличного размера речкой, делящей деревню на две части. Стояла прекрасная сентябрьская погода, людей на улицах было не так уж и много. Изредка нам навстречу попадались подростки, одетые в ученические мантии, но обильного наплыва студентов в Хаксмит не наблюдалось. Середина учебной недели, однако, в планы деда сегодня не входили долгие прогулки, поэтому мы направились на выход из деревеньки. Вдалеке виднелись шпили замка Хогвартс. Выбравшись из поселения, мы вскоре оказались на кладбище. На мой вопрошающий взгляд дед объяснил, что здесь у нас будет возможность посидеть и позаниматься, не привлекая внимания. Мы устроились на одной из множества скамеек подальше от центральной аллеи и главного входа. Здесь, в тени деревьев, в тишине сентябрьского утра мне предстояло справиться с абсолютно новой задачей на пути постижения всех нюансов магического зрения. Хаксмит подходил для этого идеально, ведь именно тут сливались вместе несколько разных магических потоков, и мне было необходимо научиться их видеть, так сказать, краем глаза. Идея заключалась в том, что я должен был неотрывно смотреть вперед, на Хаксмита со включенным магическим зрением пытаться прочувствовать другие магические потоки на периферии. Сам по себе Хаксмит являлся этаким размытым пятном, состоящим из множества мягких оттенков и тонов. В деревеньке использовалось очень много различных направлений магии, но при этом большинство из них можно было бы охарактеризовать как бытовые, отсюда и постельность общего фона. Сосредоточившись, смог слева на периферии зрения увидеть тень чего-то густого, тяжелого, очень темно-зеленого. Прадед похвалил и сказал, что так ощущается природный магический фон запретного леса. Почти сразу, на контрасте, увидел справа нечто неимоверно яркое, белое, искристое, магический источник Хогвартса. На вопрос деда, вижу ли я еще какие-либо магические потоки, сказал, что нет. Фергус отчитал меня и напомнил, что надо и под ноги смотреть. О, кладбище под ногами было буквально испещрено некрасивыми черно-бурыми нитями. Бейрер дед пояснил, что это остаточный фон старинных кровных ритуалов, ранее использовавшихся для упокоения духов умерших. На вопрос, почему небо никак мной не ощущается, дед ответил, что у меня просто не хватает чувствительности на данный момент, но что это придет с возрастом и тренировками. Ведь не стоит забывать второй постулат магического зрения, магия есть везде. Запомним, надо смотреть на все 360 градусов, причем, сферически. Жаль, что нет глаз на затылке, ведь и позади магия тоже есть. На этой кладбищенской скамье мы провели полдня. Я вымотался и был голоден. Знакомое мне состояние – результат серьезно усложнившегося обучения родовому дару. Пообедать мы отправились в три метлы. Помимо известной медовухи и сливочного пива, здесь подавалась и еда. Обычная британская еда. Меню было небольшое – мясной пудинг с почками, жаба в норке, корнишпасти и суп из бычьих хвостов. Мне был заказан корниш, а дед взял себе жабу с обещанием дать мне попробовать. Удивительно, но из напитков прадед заказал себе именно сливочное пиво. Решил поностальгировать, вероятно. Мне было разрешено сделать один глоток. Напиток оказался очень странным. Отчетливые привкусы жженого сахара, сливочного масла, гвоздики и мускатного ореха были очень неожиданными на общем вкусовом фоне пива. Фу, чудной напиток. Не думаю, что мне он когда-либо в будущем понравится. Чтобы смыть оставшиеся послевкусие, я с удовольствием принялся за свою содовую с вишневым сиропом. Поданная еда оказалась сытной и вкусной, ее принесла к столу сама хозяйка сего заведения мадам Размерта, оставшись поболтать с дедом. Разговор тек вяло. Закончив трапезу и распрощавшись с Размертой, сытые мы не спеша отправились дальше по своим делам, перешли речку и оказались на задворках деревеньки. Пройдя мимо мельницы и, скорее всего, лесопилки, мы вышли к приличных размеров зданию. На мою вопросительно поднятую бровь, дед ухмыльнулся и сказал, что пришло время познакомиться с одним из мест работы бабушки Филлиды. Раз это был не Оксфорд, то это значило, что мы пришли на склад нашей книжной продукции. И правда, навстречу нам уже спешила сама бабушка. Хаймэм одет-то интриган, ведь мы могли воспользоваться транспортным камином на складе для прибытия в Хаксмит, но не сделали этого. Любит он устраивать сюрпризы. Склад оказался поистине волшебным. Огромное помещение, гораздо больше по объему внутри, чем снаружи, на нем явно было использовано заклинание расширенного пространства. Расспросив бабушку, узнал, что это было не одно заклинание, а целый комплекс. И все это было закреплено рунами, чтобы не было опасности, что пространство схлопнется. Основным помещением склада был зал с очень высоким потолком и стеллажами, уходящими далеко вверх. Конца и края у пребывающего в вечном сумраке зала видно не было. Сумрак, это понятно, ведь книги не любят яркого света. Каждый стеллаж имел свою индивидуальную маркировку из комбинаций цифр и букв алфавита, с которых начинались названия расположенных здесь книг. И надо сказать, это был действительно склад, а не библиотека. Не было никаких каталогов, была лишь самообновляющаяся карта, на которой было отмечено, в какой секции расположены книги с названиями, начинающимися с определенной буквы алфавита. Так, если была необходимость найти определенную книгу, стоило только ткнуть в магическую карту и произнести название вслух, как тут же на карте выстраивался маршрут в нужную секцию. Принцип работы этой карты мне был непонятен, но я пообещал себе со временем в нем разобраться. Пройдя один такой маршрут, с изумлением наблюдал, как стеллажи сами раздвигались, чтобы дать мне пройти. Изумительные чары анимации. Я почувствовал себя этаким магическим Индианой Джонсом, крадущимся по немецкому складу артефактов в поисках ковчега. В моем воображении склад почему-то оказался внутри египетской гробницы последнего фараона. Ну так магия же. На вопрос, не проще ли было уменьшить книги, а не раздувать помещение, бабушка ответила, что приходилось периодически работать с хранящимися здесь книгами, и постоянное увеличение и уменьшение смогли бы навредить. На все книги были наложены чары презервации, чисто библиотечные чары, используемые только на книгах и свитках. Чары предохраняли книги от впитывания влаги, поддерживали оптимальную температуру, предотвращали истлевание кожаных переплетов, усыхание клея и многое другое. Поддержание этих чар презервации входило в обязанности хранителя склада. Также в обязанности входили прием и расположение новых поступлений, периодически появлялись новые издания уже существующих книг, старые издания списывались и отправлялись на склад, пересмотр и обновление старейших книг на складе, время властно над всем, иногда приходилось восстанавливать обветшавшие экземпляры, поиск и изъятие заказанной и оплаченной клиентом книги с дальнейшей отсылкой книги совой. Раз в месяц происходила очистка помещений склада. Для этого бабушка вызывала моего эльфа Буки. Оказалось, что бабушка Филлида проводит на складе не так уж и много времени. Одного или двух дней в неделю хватало, чтобы привести все в надлежащий вид. Работа скучная и нудная, хотя, благодаря магии, не пыльная. Теперь понятно, почему бабушка была так рада видеть здесь нас. У нее появилась хорошая причина отвлечься от рутины. Дед с бабушкой быстро пробежались по списку оставшихся заклинаний, обновив весь комплекс защиты книг на эту неделю. Я же наблюдал за их колдовством с включенным магическим зрением и делал пометки на пергаменте. Мне предстоял очередной мини-экзамен на тему, к каким разделам магии относились те или иные заклятия. Оказалось, что библиотекарская разновидность репаро, что восстанавливало обветшавшие книги, относилось к магии времени. Это явно следовало из светло-серого, дымчатого окраса заклинания. В этот же раздел попадали и увиденные мной чары презервации, время и все процессы как бы замедлялись. Надо отметить, что не всегда визуальный цвет и цвет в магическом зрении совпадал. Это немного сбивало с толку. Например, Левиаса, используемая для расположения новоприбывших книг на стеллажах, не имела своего собственного визуального аспекта, но была ярко-желтой в магическом зрении, а значит попадала в раздел магии контроля. На мой вопрос, почему так происходит, родственники ответили, что визуальный аспект у Левиасы тоже есть, просто настолько бледно-желтый, что почти невидимый. Ареста Моментум, также относящаяся к магии контроля, имела схожие характеристики. Акция, в противовес, относилась к силовому отделу магии. Здесь имелась в виду сила гравитации, а не боевка, и было бледно-фиолетовым в моем магическом зрении. Дед сказал, что к этому же разделу можно было отнести заклинания Дипульса, Диссинда и Флиппинда. На мой вопрос, почему Левиаса не относится к этой категории, бабушка объяснила, что если заклинание требует постоянного вливания магии для поддержания, то это магия контроля. Пояснение про то, что знаменитое непростительное заклинание Круция также частично относится к магии контроля, привело меня в ступор. По описанию деда, в магическом зрении, как и в видимом спектре, заклинание Круция имеет ядовито-оранжевый неоновый отсвет. Ну а оранжевый цвет, естественно, это смесь красного, причинения вреда, и желтого, контроля. Я должен был догадаться сам, ведь Круция, это поддерживаемое эмоциями заклинание и действует только пока продолжается вливаться магия. По этой же системе классификаций, заклятие Империя, имеющее зелено-желтую визуальную и магическую окраску, также частично попадало в раздел магии контроля. Логично, удивительно, но родственники не гнушались просвещать такого маленького меня на тему запрещенных заклинаний. Наша семья стойко придерживалась мнения, что знать не значит практиковать. Достойный подход. У меня начало складываться впечатление, что, когда придет время ехать в Хогвартс, я буду хотя бы понаслышке знаком со многими заклинаниями и чарами. Пользоваться я ими уметь еще не буду, но вот опознать движение и узнать по магическому цветовому спектру точно смогу. Возможно, репутация детей семьи Флоришкак умных и легко обучаемых, на самом деле вытекает именно из этой нашей родовой способности. Этот дар, просто не перестающий радовать подарок от мироздания и магии. А еще мне подумалось, что у меня будет определенное преимущество в дуэлях, а точнее в защите, ведь я смогу с точностью определить категорию летящего в меня заклинания по одному лишь цвету, и будет неважно, что сказал противник вслух. Интересно, а у всех ли хороших дуэлянтов есть магическое зрение? Прадед и бабушка на мой вопрос весело рассмеялись. Оказалось, что и в профессиональных дуэлях, и в боях, противники вообще редко что-либо выкрикивали. Этакое смертельное немое кино. А нити заклинания и их цвет были видны и без магического зрения. В магическом мире очень редки были заклинания без визуального аспекта. Да и времени анализировать и рассматривать окрас бросаемых заклинаний в бою не было. Магическое зрение могло стать подспорьем только на начальном ученическом этапе. После играли роль лишь опыт, интуиция и рефлексы, отточенные до автоматизма. Эх, признаюсь, глупость сказал. Глупость не только сказал, но и еще и надумал. Оказалось, что я в корне неправильно воспринимал необходимость использования магического зрения. Выходило, что именно в мирных профессиях оно было наиболее полезно. Ведь знал же, что никаких знаменитых боевиков отродясь в роду Флориш не было. Как бы намекает, в реальности, магическое зрение было большим подспорьем зельеварам, артефакторам и целителям. Единственной опасной профессией, в которой магическое зрение было тем самым Джокером, была должность разрушителя проклятий. Вот и всплыла негативная сторона моих знаний о магии из прежней жизни. Любил я почитать фэнтези, вот и придумал себе, как оно должно быть. Срочно искоренять. Хорошо, что я понял это так рано, и вдвойне хорошо, что у меня в будущем обещала быть мирная профессия и от меня не ожидали каких-либо подвигов. Пожалуй, по приходу домой, стоило привести все мои поспешно сделанные сегодня записи в надлежащий вид, возможно даже оформить в мини-напоминалку по магическому зрению. Уж очень много, ранее незамеченных нюансов, всплыло на сегодняшнем уроке. Решено, так и сделаю. Глава 8. Время летит. Моя детская жизнь вошла в рутинную колею. Уроки с миссис Стоут. Изучение фамильных книг в семейной библиотеке. Рассказы прадеда Фергуса про его командировки и клиентов. Хождение в гости к Бартимиусу. Редкие вылазки со взрослыми в Косой переулок или в Хаксмит. Упорные тренировки на развитие магического зрения и резерва. Еженедельный урок музыки и рисования с приходящими наставниками. Как уже выяснилось, рисование было важно для полного освоения родового дара, ведь необходимо было научиться различать малейшие оттенки. Музыка была сама по себе не важна, но вот обучение игре на фортепиано разрабатывало пальцы и кисти рук, что в будущем обещало пригодиться для лучшего владения волшебной палочкой. Логика понятна. Изредка случались события, выходящие за рамки рутины. Так, в 20-х числах сентября, наша семья отметила очередной праздник Колеса Года, Мабон. В этот день мы всей семьей отправились на природу, собирали опавшие листья и разные осенние волшебные травы и, позже, украшали ими кухню в нашем поместье. Куки приготовила для нас мини-пир из плодов этого года. Прадед Фергус провел все сопутствующие ритуалы, благодарящие магию за благополучие семьи. Вообще, праздники и ритуалы Колеса Года, хотя и были пока что непривычными для моего взрослого сознания, да и отдавали этаким язычеством, в реальности были весьма полезны. появлялось после них этакое чувство легкости и бодрости. Быть может, именно это периодическое обновление организма являлось причиной долголетия магов. Ну а 15 октября 1982 года, прадед и я ходили на пятилетие Седрика Дитгари. Наша семья получила ответное приглашение, как и надеялись родственники. Это было небольшое мероприятие, раза в три меньше нашего. Большинство приглашенных взрослых были министерскими работниками. Было всего 5 детей: Седрик, я, кузен Седрика, Перси Уизли и Оливер Вуд. Перси Уизли оказался одним из 7 детей Читы, живущие по соседству. Отцы Перси, Оливера, Седрика и его кузена вместе работали в министерстве. Кузена звали Мариус. Усадьба семьи Дитгари находилась вблизи магловской деревушки от Тересент-Кэчпоу на южном побережье Англии. И хотя была уже середина октября, погода стояла теплая и часть детских игр была запланирована в прилегающем к усадьбе саду. Нам были выданы детские метлы, которые мы все могли опробовать под бдительным присмотром домовика. Удивительно, но 5-летний Седрик ни в чем не уступал более старшим Оливеру и Перси. Складывалось ощущение, что Седрик прирожденный летун, ну или он много практиковался. Во всяком случае, любовь именинника к полетам на метле была очевидна. Теперь также стал понятен подарок детской метлы мне на день рождения. Дитгари надеялись найти таких же фанатов полетов и квиддича в друзья их сыну. Седрику наша семья подарила железную дорогу и красочную магловскую книгу про паровозы. Правда, бабушка Филлида дополнительно зачаровала и нарисовала руны на локомотивах, чтобы не использовать магловские батарейки. И нет, на данный момент это не считалось нарушением законов о неправомерном зачаровании магловских приборов, хотя, по словам родственников, такие поправки к законам уже начинали рассматривать. К сожалению, подарки по традиции вскрывались только на следующий день, так что поиграть в железную дорогу на этом дне рождения была не судьба. В ночь с 31 октября на 1 ноября наша семья отмечала Самайн. У нас, в Северной Англии, этот праздник иногда называли праздником мертвых. Вновь был зажжен ритуальный костер. В этот раз мы не прыгали через него, а кидали косточки мелких животных и птиц в огонь. Это символизировало ритуальное убийство животного для предотвращения тяжелой зимы. Считалось, что в эту ночь умирают люди, нарушившие свои гейсы. А не это ли случилось в ту пресловутую ночь, когда Реддл пришел к Поттерам? Если подумать, то ведь исчез не только Реддл, но и Поттеры погибли. Какой именно гейс нарушили они? Мистика. В конце ноября случилось следующее яркое событие. 25 числа был день рождения Бартимиуса. Ему исполнилось 6 лет. 5-летие Барти я пропустил, так как оно произошло до моего официального выхода в свет, и мне было интересно посмотреть, как праздновали блатцы. Вся наша небольшая семья была приглашена. Намечалось обычное празднование дня рождения ребенка, а не светское мероприятие, как традиционное 5-летие. Можно было понабраться идей, чтобы знать, как устроить свои будущие дни рождения. Это был воистину детский праздник. Были все кузены и кузины семьи Блотц. Многих я уже знал, но были и новые лица. Единственным уже знакомым мне ребенком не из Блотцев был Перегрин Деррик. Помнится, семью Деррик нам рекомендовали именно Блотцы. Остальная ватага детишек была из дружественных Блотцам семей, юристов, бухгалтеров, малых предпринимателей. От нашей семьи в подарок были волшебные шахматы. Подарков было много. Традиция не вскрывать дары в сам день рождения удручала. Естественно, я скоро узнаю, что получил Барти в подарок от остальных, но хотелось узнать это именно сейчас, немедленно. Интересно, какие еще бывают подарки в магическом мире помимо тех, что я уже видел. Впервые увидел магического аниматора. Если в обычном мире это была невероятно требовательная профессия, то что говорить о магическом, здесь гораздо труднее было удивить и восхитить детишек, ведь они жили и дышали магией. Было много фокусов с трансфигурацией, превращение обычных предметов в великолепные игрушки. Так из обычных камней появились драконы, единороги, пегасы, гиппогрифы и мантикоры. Были чары анимации, когда те же трансфигурированные игрушки начинали ходить, летать, прыгать. Были наведенные иллюзии, рычащие и выдыхающие пламя дракон, разросшийся до исполинских размеров, впечатлял. Я визжал и хлопал в ладоши не хуже остальных детей. Прекрасное представление. Будет очень сложно придумать что-нибудь настолько же восхитительное для моего дня рождения. Может быть, магловские фейерверки, а возможно, не стоит и пытаться, Думается мне, что еще несколько лет подряд можно приглашать такого же аниматора. Это еще долго не наскучит. Декабрь в этом году был необычайно дождливым, а мне в преддверии июля хотелось снега. Посмотрев на мою унылую мордочку, отец с мамой засобирались на вылазку в Хаксмит. Ну да, в Лондоне стояла та же самая дождливая слякоть, что и у нас. Понятно, что водоотталкивающие и согревающие чары творили чудеса, но ничего не могло изменить серость облаков и неба. В Магловский Лондон идти тоже не хотелось. На дворе стояли 80-е, экономический кризис, война с Аргентиной, отголоски июльского теракта Ира в Гайд-парке. Неприятное время. А вот Хаксмит выглядел волшебной зимней деревушкой из сказки. В прямом смысле слова, улочки уже были очаровательно украшены к праздникам, гирлянды, магические вращающиеся светильники, волшебные елочные игрушки. В магазинчиках было не протолкнуться, все спешили купить подарки для близких и знакомых. Мы занимались тем же. Мама и отец помогли мне выбрать подарки для прадеда и бабушки. На следующий день я отправился в Хаксмит уже с бабушкой, выбирать подарки для мамы и отца. Ничего особенного, маленькие символические безделушки и сладости. Это было важно, ведь теперь у меня были собственные деньги и хотелось одарить близких людей. Купил я и маленький подарок Бартимиусу. Была у меня идея подарить ему кубик Рубика, но, раз выбраться в Лондон не удалось, то решил попридержать эту идею до следующего года. Зимние праздники прошли тихо и уютно, разве что 25 декабря с утра стоял совиный ажиотаж. Бедные птицы. У нас праздник, а у них самый тяжелый рабочий день в году. Родственники похихикали над моим высказыванием и стали подкладывать прилетающим совам побольше вкусняшек. Глядишь, и стану любимчиком у пернатых. Может, не будут почту сбрасывать в тарелку с завтраком в Хогвартсе, а то наслышан об этом приятном моменте из рассказов деда и отца. Маги не праздновали христианское Рождество, но подарки конца года, или йольские, дарили именно в этот день. Магическая история умалчивала, как случилось такое совпадение дат. В истинно британской традиции с утра 26 декабря, в день подарков, коробок, родственники отправили сов с маленькими коробочками всем своим работникам. Считалось, что именно в этот день сословию торговцев следовало одаривать своих работников, слуг, продавцов, приказчиков. В магическом мире не было сословия торговцев или купцов, но следование этой традиции для ремесленников и держателей магазинов считалось нормой. В коробочках была вкусная еда, лакомства, маленькие подарки и небольшие стопочки галлеонов. Этакая своеобразная премия к концу года. Также были отправлены похожие коробочки в госпиталь Святого Мунга. Традиция гласила, что именно в этот день следовало одарить больных и неимущих. И если с лютным мои родственники предпочитали не иметь дел, то помощь госпиталю одобрялась. Интересно, как я не заметил всего этого ажиотажа в прошлом году. Наверное, сказалось неспокойное время. Мой 6-й день рождения был похож на праздник Бартимиуса. Родственники не стали заморачиваться, и почти под копирку срисовали празднество блатцев, разве что гости оказались чуть другими. Отдельные личности среди приглашенных повторялись, но, как мне показалось, флориши и блатцы оптимально разделили между собой рынок. Звучит меркантильно и расчетливо. Так и было в действительности, никто не запрещал по-настоящему дружить, и такие среди гостей тоже были, но в основном контингент состоял из связей и полезных знакомств. К детям, уже побывавшим на моем 5-летии, добавился Седрик. С марта мой лист изучаемых предметов пополнился 2 иностранными языками, латынью и французским. С 8 лет обещали добавить немецкий, в 10 можно было замахнуться на какой-нибудь старовалийский. Оказалось, что в магическом мире нет начальных школ, как таковых. Большинство чистокровных детей и многие полукровки, у которых оба родителя были магами 2, здесь используется официальное министерское определение. Чистокровный волшебник, англ, пуриблад, это волшебник, чьи родители, обе бабушки и оба дедушки были магами. Полукровка, англ, халфблад, волшебник, рожденный от чистокровного волшебника и магла, либо от чистокровного и маглорожденного волшебника, либо от 2 полукровок. Обучались на дому. Полукровки, рожденные в союзе с маглом, часто учились в магловских начальных школах. Все зависело от выбора родителей. Казалось бы, детей в маг-мире достаточно, чтобы наполнить Хогвартс. Почему нет школ? 2 основные причины. Первая – безопасность. Над детьми тряслись и старались не передавать на руки людям, не связанным напрямую с семьей, на длительное время. Любой ребенок впечатлителен и легко внушаем. Никакие клятвы не помогут успокоить родителей и уверить их в безопасности своего чада. Вторая – специфика обучения. Во многих родах существовали свои пласты знаний, обязательные для изучения и практики. Так, семейство магазоологов, включая маленьких детей, могло путешествовать по миру и вести кочевой образ жизни без, так сказать, порта приписки. Понятно, что этот пример являлся особо ярким исключением, но наглядно показывал, что у всех семей были свои обычаи в обучении детей. Огромное влияние на обучение маленьких магов имели традиции рода. Маги были очень консервативны. Обязательный набор предметов, изучаемых чистокровными детьми, не менялся на протяжении столетий. Базовая математика, чтение, чистописание. Все, да и эти три предмета не были обязательными для получения приглашения в Хогвартс. Просто в уважающей себя семье было моветоном ребенку, поступившему в Хогвартс, не уметь этого делать. Это не значило, что детки знали только это, или что маги считали некоторые знания неважными. Наоборот, маги знали толк в накоплении знаний. Просто подход к обучению у магов был полной противоположностью магловскому. Маглы начинали от общего к частному. Специализация выбиралась после получения общего образования, а маги предпочитали учиться от частного к общему. Ну и за долгие годы жизни добирали все те знания, что были интересны, но не приоритетны при начальном обучении. Так, на первом курсе Хогвартса могла собраться очень разношерстная компания, с обширными знаниями в одной отрасли и полным непониманием некоторых других. Магазоолог со знанием географии, животных и ветеринарии, но с абсолютным непониманием, как найти подход к людям за отсутствием социальных навыков. Артефактор с продвинутыми навыками рунной нумерологии, но со страхом смотрящий на живых животных и природу. Зельевар с развитым пониманием алхимии и ингредиентов, с зачатками знаний по магловской химии, но не дружащий с физическими науками от слова совсем. Боевик с военной выучкой и семейным набором заковыристых дуэльных проклятий, но читающий на уровне шестилетки. Бизнесмен с чутьем на деньги, выгоду, знанием контрактов и финансовых махинаций, но полностью теряющийся при физических конфронтациях. В маг-мире не было шаблонно обученных детей. Маг-миру это было просто не нужно. Специализация приветствовалась и развивалась с малых лет. Все лишнее не отбрасывалось, а откладывалось на потом. Наша семья, как хранители знаний, немного выпадала из этого традиционного подхода к обучению, ведь знания бывают разные и хотя бы поверхностное понимание многих предметов было обязательным. Да хотя бы само понимание о существовании предмета. Например, големостроение было завязано не только на руны, чар и трансфигурацию, но и на магловскую физику и машиностроение. Поэтому, мое обучение должно было, в будущем, включать в себя обзорные курсы по всем наукам и их связям между собой. Но основная ставка все-таки делалась на развитие семейного дара магического зрения, знания языков, включая древние и рунические, и магическая истории. Мне, как перерожденцу, повезло, что обширный кругозор я уже успел развить в прежней жизни. Нет, никаким ученым или суперумным человеком я до перерождения не был, просто очень любил читать. Также, помогало неплохое советское образование, хотя, конечно, было и много пробелов. Да, многие знания подтерлись в памяти за ненадобностью, но общее представление о науках и законах мироздания у меня имелось. В этой жизни я мог полностью сконцентрироваться на изучении нового, магии. Глава 9. Магическая травматология и хранилище знаний. Смешно, но следующее практическое изучение магии настигло меня уже этим летом. Причем, практическое не от того, что я что-то практиковал, а от того, что практиковали на мне. Я попал в госпиталь Святого Мунга со сломанной рукой. Называется, почувствуй Фабиан себя великим игроком в квиддич, сверзился. И даже Буки не успел меня поймать. Все, что я помню из этого происшествия, череда стоп-кадров. Я падаю. Стоп-кадр, рука в хлам. Стоп-кадр, завывание Буки, как пожарной сиреной по ушам. Стоп-кадр, эльф-экспресс к маме на руки. Стоп-кадр, зеленый всполох транспортного камина и дикий крик Мунга. Стоп-кадр, склянка детского костера стейгатское послевкусие. Полный стоп, отпустила меня уже на койке в палате. Так-то ничего страшного не произошло. Подумаешь, упал и сломал руку. Бывает, но меня как переклинило, падал я с 10-метровой высоты. Мажонок во мне не испугался, а вот магл из прошлой жизни запаниковал. Раздвоение личности какое-то, не вовремя. А затем, на мою панику наложилась паника Буки, следом паника мамы, и как результат, адреналин в кровь и нервный приступ. Как только стихийный детский выброс не произошел, не ожидал от себя, да и от мамы не ожидал. У нас ведь есть костерозг дома в аптечке, а поди ж ты, хвати в госпиталь. Раз уж мы были здесь, мама решила провести мне мини-ликбез по госпиталю и магической медицине. Мы оказались в палате на первом этаже. Здесь лечились травмы от рукотворных предметов, взрыв котла, обратное срабатывание волшебной палочки, поломка метлы и прочее. Всего в Мунго было 6 этажей. На втором лечили ранения от живых существ. На третьем было отделение инфекционных заболеваний. Четвертый этаж отвечал за отравление растениями и зельями. На пятом лечили недуги от заклятий. На шестом располагался буфет и больничная лавка. В холле на первом этаже висели плакаты, до боли напоминающие подобные творения из прошлой жизни. «Чистый котел не даст превратиться вашему зелью в яд, самолечение – это самообольщение» и тому подобное. Не хватало только мой руки перед едой. А нет, увидел, был тут и такой плакат. Под поэтажным указателем за столом с табличкой справки сидела «Привет, ведьма», у которой можно было узнать, к какому целителю стоило обратиться, где найти искомого пациента или палату. Что самое удивительное, магический госпиталь находился в самом центре Лондона и даже не был спрятан в магическом квартале. Госпиталь скрывался в старом кирпичном универмаге с большой вывеской на пыльных дверях. Закрыто на ремонт. В витринах универмага находились несколько дряхлых манекенов в съехавших париках и давно вышедших из моды нарядах. Отдельно стоял очень уродливый манекен женского пола, одетый только в зеленый нейлоновый фартучек. Чтобы попасть внутрь, необходимо было подойти вплотную к витрине, обратиться к манекену, назвать цель посещения, подождать, пока манекен чуть заметно кивнет и поманит суставчатым пальцем, и затем пройти сквозь стекло. Что могу сказать, маги такие затейники. В этот раз визит в госпиталь закончился очень быстро. Маму потом долго журили все остальные родственники. Ну а я дал себе зарок разобраться со своими магловскими фобиями из прошлой жизни, ведь то, чего испугается обычный человек, мага даже не поколышет. Стоило испытать многие травмоопасные ситуации на себе, в контролируемых условиях, естественно, дабы не всколыхнуть глубинные магловские страхи из прошлой жизни в неудачный момент. Так, падение испытал, ничего особенного. Что там дальше? Боязнь утонуть, я плавать умею, так что этим не страдаю. Огонь, это да, страшно, но уверен, что у библиофилов родственников есть что-нибудь подходящее для ребенка без волшебной палочки, рунный артефакт, порт-ключ, а вообще, надо раскрутить родственников на уроки безопасности для магического мира. Как-то упустил я это направление. На мой вопрос о том, что я должен делать в экстренной ситуации, родственники ответили непониманием. Какой-какой ситуации? Ответ оказался один: зови Буки. Потерялся, зови Буки. Похитили, зови Буки. Тонешь, зови Буки. Что, под водой? Горишь, зови Буки. Нет, логика, конечно, есть. Вот только непонятно, что делать, если звать не можешь. Бессознательность еще никто не отменял. Родственники прониклись, и в скором времени я стал счастливым обладателем экстренного порт-ключа. Сработает по моему приказу или автоматически при серьезно ухудшившихся жизненных показателях, большая кровопотеря, отклонение от допустимой температуры тела, остановка сердца и тому подобное. Внимательно слушал об ограничениях на такие порт-ключи. Сработает только на территории Великобритании. Не сработает из-под антиоперационного барьера, как в Хогвартсе. Не сработает, если меня напоят напитком живой смерти. Понятно, что невозможно предусмотреть все опасные случаи, и волшебнику вменяется всеми силами избегать попадания в ситуации, когда и порт-ключ не поможет. Рука зажила за пару дней. Оставалась еще общая слабость, но за неделю прошла и она. Родственники задумались над поощрением меня, ведь я вел себя образцово, пока болел. Не привередничал, не плакал, не требовал повышенного внимания. Они все-таки считают меня ребенком. Обидно и отрадно в одном флаконе. С подачи бабушки было решено познакомить меня с ее вторым местом работы, с магической библиотекой Британии. Класс. В запланированный день мы отправились в Оксфорд прямиком через камин. В первый раз ощутил, что попал в значимую магическую локацию, так сказать, через черный ход. До этого все путешествия были через камины прямиком к парадным входам. В Косой и Гринготтс в первый раз я попал через публичный камин, а не через задворки магазина Флориш и Блоттс. В Хаксмит мы переместились через камин дружественного нам магазинчика, а не через транспортный камин на складе. Даже в Мунго я попал через приемный камин на первом этаже, а тут какие-то закутки в хозяйственной части здания. Да еще и пришлось пройти через серьезный слой опознавательных чар и заклятий досмотра. Оказалось, что в маг-библиотеке не было публичных каминов. Мы прошли через камин для персонала, на который наложен целый каскад ограничений в целях безопасности. В маг-библиотеке нет охраны, как в Гринготтсе или в Министерстве магии, охранятся тут раритеты и дорогие исторические ценности. Попасть в здание сложно. Да, библиотека публичная, но без пропуска, полученного в Министерстве магии, попасть сюда как простой посетитель практически невозможно. Пройдя закоулками, мы вышли в большой читальный зал. Бабушка объяснила, что магическая библиотека находится в скрытой от взора маглов части Бодлианской библиотеки Оксфорда. В обычном мире Бодлианская библиотека с 1662 года была наделена правом на получение обязательного экземпляра всех изданий, выпускаемых в стране. Такие же права есть и у магической библиотеки. Большой читальный зал был грандиозен. Казалось, что книг здесь хранилось даже больше, чем у нас на складе в Хаксмиде. Стеллажи уходили далеко ввысь под потолок. Длина читального зала смущала. Не уверен, что смог увидеть дальнюю стену библиотеки. Бабушка похихикала над моим ступором. Ознакомление с тем, как работает библиотека и чем здесь занимается бабушка Филлида, началось с каталогов. Общий принцип работы магической библиотеки не отличался от любой магловской. Единственное, невозможно было вынести книгу. Можно было сделать копию и забрать ее, но вот взять оригинал библиотечной книги почитать домой было нельзя. А значит, не было необходимости хранить по несколько экземпляров книг. Каталогов было три разновидности. Маги использовали обычную систему карточек. Алфавитный каталог, библиотечный каталог, в котором карточки располагались по алфавиту фамилии авторов или названий книг и других документов. Алфавитный каталог позволял пользователю узнать, есть ли в библиотеке книга, если были известны ее автор или название, какие произведения определенного автора имелись в библиотеке, уточнить год издания книги, ее объем, издательство, получить сведения о языке и тому подобное. Например, для поиска книги «История Квиддича», написанной Кеннилу Арти Уиспом, достаточно было знать либо название, либо имя автора. И та, и другая версия каталога выдавала ту же локацию книги на полках библиотеки. Авторская версия каталога раскрывала, что данный писатель являлся автором еще нескольких книг о Квиддиче. Он летал как безумный, сказка селькиркских скитальцев и отбить Бладжер. Обзор систем защиты в Квиддиче. Алфавитных каталогов в библиотеке было несколько. Книги на иностранном языке имели собственные алфавитные каталоги. Как правило, издания располагались в строго алфавитном порядке, вплоть до последней буквы. В алфавитном каталоге книг на габледуке гордо значилась единственная книга, фонетический словарь. Систематический каталог, библиотечный каталог, в котором описания документов располагались по отраслям знания в соответствии с определенной системой классификации. Материал располагался в логической последовательности от общего к частному. Поэтому поиск литературы в систематическом каталоге являлся многоступенчатым. Сначала нужна была отрасль знания, затем конкретный запрос, а потом источник. К систематическому каталогу нужно было обращаться в том случае, если необходимо было выяснить, по каким отраслям знания имеются книги в библиотеке. Подобрать литературу по определенной теме, вопросу, предмету. Установить автора и точное название книги, если было известно ее содержание. Например, поиск по логической цепочке травология, травология, история, жизнедеятельность британских травологов. Мирабель Чеснаук выдавал, что информацию по данной волшебнице можно было найти в новейшем издании книги «История Хогвартса» и в списке членов гильдии травологов за 1895 год. Предметный каталог, каталог, в котором библиографические записи располагались в алфавитном порядке предметных рубрик. Он раскрывал содержание фонда и обеспечивал простой и оперативный поиск по конкретному вопросу, об отдельном предмете и близких предметах. Пользоваться предметным каталогом нужно было как энциклопедическим словарем. Например, магловедение нужно искать на букву М, ритуалы, Р и Т, Д. Этот каталог служил дополнением указателем к систематическому. Сам фонд библиотеки был организован как копия предметного каталога. Так, ту же историю Хогвартса можно было найти, просто пройдя к стеллажам под заголовком «История», расположенных в алфавитной секции, и найти там раздел «Магическая Великобритания». Раздел находился после книг о магической Бразилии и домагической Германии. В библиотеке существовали две отдельные секции, которые стоило упомянуть. Запретная секция хранила в себе все книги, что на данный момент были запрещены министерством. Книги по магии крови, некромантии, ритуалам с жертвоприношениями и т.д. Секция была отгорожена решеткой и укутана дополнительными чарами. Также, в библиотеке была секция невидимости. Здесь хранились книги-невидимки, например, преснопамятная невидимая книга о невидимости. Выглядела прикольно, небольшая, абсолютно пустая полка с, казалось бы, парящими в воздухе перчатками для тактильного поиска книг. В реальности перчатки лежали сверху на самих невидимых книгах. Задачами бабушки, как главного библиотекаря, были контроль за сохранностью библиотечного фонда, чары презервации на книгах, противопожарные чары на помещении, чары допуска на транспортном камине, составление и правка каталогов, заказ и оформление новых поступлений книг, поддерживание контактов с другими магическими библиотеками, выполнение обязанностей администратора, включая оценку качества работы наемного персонала. Нанятые Министерством магии младшие библиотекари посменно находились в читальном зале и занимались регулировкой выдачи и возврата книг, включая проверку допуска в запретную секцию, заполнением читательских абонементов, слежением за порядком, помощью с копированием. За чистотой следили привязанные к библиотеке домовые эльфы. Магический фон в библиотеке, наблюдаемый мной в магическом зрении, напоминал звездное небо. На ровном фоне нанесенных чар сохранности, изредка выделялись отдельные звезды, книги с магической составляющей. Точнее, книг с магической составляющей было много, почти каждая вторая, но вот в большинстве это были простенькие чары анимации поясняющих картинок или колдографий. Эта магия ровно вплеталась в общий фон, растворяясь в нем. Отдельно, звуковым оттенком магии, нежно подсвечивалась секция детских книг. В них, вероятно, использовались чары озвучки, чтобы книги сами читали себя детям. Туманно переливалась секция невидимости. Запретная секция выглядела как звездное скопление отдельных галактик, все разных цветов согласно магическому разделу знаний. Красиво. Всегда проработал здесь с включенным магическим зрением. Если позволит, буду ходить сюда с бабушкой тренироваться.